Глава третья. Вера. «Подъем!» — разнесся по корпусу усиленный громкоговорителем голос Влада. Часы на тумбочке рядом с кроватью показывали 7. Я с ужасом поняла, что проспала. Привычка вставать на сборах за полчаса до побудки появилась у меня давно, еще во времена разъездов с отцом, потому что в суете мне всегда было тяжелее собраться и настроиться на рабочий лад. Потом эта привычка мне сильно пригодилась. Вместе с сигналом подъема, а Влад каждый раз придумывал что-то новое, я обходила комнаты ребят, проверяя, все ли в порядке. За 4 года случалось разное. Кто-то заболел, кто-то подрался из-за очереди в душ, кто-то никак не мог найти носки. Или добрые соседи накануне вылили в кроссовки бутылку воды. Сонные, всклокоченные дети пытались собраться на пробежку, одновременно боясь прогневать любимого тренера. А моей задачей было их поддержать. Так или иначе, но в любую погоду в 7:30 утра бойцы всегда были готовы к построению. Но этим утром все пошло не так. Потратив на гигиенические процедуры от силы пару минут, я нацепила тренировочные штаны, первую попавшуюся под руку футболку, влезла в кроссовки для бега и кинулась на 2-й этаж, туда, где жили мальчишки помладше. На ходу, заплетая длинные волосы в косу, я толкнула плечом 1-ю дверь. И замерла. Максим Русланов стоял посреди комнаты, одной рукой придерживая на бедрах полотенце, и улыбался. Капельки воды стекали по его темным волосам на плечи и скользили по обнаженному торсу вниз, очерчивая рельефные кубики пресса. Я сглотнула. «Что-то случилось, Вер?» – произнес Макс, явно озадаченный моим молчанием. «Извини, я, кажется, ошиблась дверью». «У тебя точно все хорошо?» – уточнил мужчина, глядя на меня с большим сомнением. «Мне нужно идти», – пробормотала я и пулей вылетела в коридор. Из-за плотно прикрытой двери послышался заливистый смех. Я сделала глубокий вдох, потом еще. Задержала дыхание, досчитала до 10, пытаясь унять пульс, и приступила к своим обязанностям. Мои бойцы меня не подвели. В 7:30 мы полным составом стояли на небольшом плацу перед корпусом. Владислав Витальевич преувеличенно удивленно присвистнул, вызвав у ребят довольные смешки. Макс же радостно воскликнул. «Бодрое утро, орлы! Бегом шагом марш! Кто придет на пляж последним, будет отжиматься 20 раз!» Напомнил Влад и добавил. «Девочек это не касается». «Девочки могут не ходить на пробежку?» – удивился Максим. «Девочки слушаются Веру Витальевну», – ответил любимый брат и подмигнул мне. «А можно я сегодня тоже побуду девочкой?» «Владислав Витальевич», – взмолился Русланов, – «ну, пожалуйста». «Вера Витальевна против», – твердо произнесла я, изо всех сил стараясь не покраснеть под его насмешливым взглядом. «Вам все можно, Максим Александрович», – заверил его Владик и сорвался с места. Ребята бросились следом. Подбадривая мальчишек то похвалой, то шутками, Влад всегда задавал хороший темп и умудрялся держать его на всей дистанции. Редко кто из парней сдавался, останавливаясь на полпути. Но, как правило, после подобной пробежки парни падали прямо на землю, умоляя дать им воды. Мы же с девочками обычно заканчивали маршрут, только слегка запыхавшись, а потом румяные, довольные, сразу приступали к растяжке. Но сегодня к нашей дружной компании присоединился 5-й. Максим бежал легкой трусцой и спустя 10 минут совсем не выглядел уставшим. Явно привыкший к продолжительным забегам, он не тратил силы, а просто бежал, позволяя организму окончательно проснуться. Именно такие медитативные пробежки мой брат с детства терпеть не мог, а я обожала. Владик всегда был непослушным торопыгой. Игра на перспективу никогда не была его сильной стороной. Он брал от жизни максимум здесь и сейчас, даже если потом приходилось туго. Я же любила и умела ждать. Играя на 2-х ролях, быстро учишься терпению. Надо отдать должное, большую часть маршрута Русланов молчал. Только когда мы свернули на узкую тропинку, ведущую на дюны, Он несколько раз споткнулся и позволил себе пару нецензурных реплик. Девчонки смущенно захихикали. Преодолев довольно крутой подъем по песчаному склону, я первой оказалась на вершине дюны. Бесконечный белоснежный пляж терялся в утренней дымке, а впереди было море. Свободное от волнорезов, дикое, неприступное. И такое нежное, манящее. Я не представляла себе жизни без моря. Без его силы, без его шума, без соленых брызг. Я могла часами смотреть на прибой, не обращая внимания на пронзительный ветер. Внизу парни уже достигли конечной точки маршрута. Кто-то лежал без сил на песке, парочка невезучих ребят пыталась отжиматься. Влад успел забраться в ледяную воду по пояс. Самые старшие мальчики последовали его примеру. Я привычно пересчитала детей по головам. 15. Все на месте. «А мы будем купаться?» — спросил Макс с мольбой в глазах. «Девочки купаются вечером», — ответила я, изо всех сил стараясь быть серьезной. «Это правило такое», — задумчиво произнес мужчина, стаскивая через голову футболку. «Тогда, пожалуй, я снова стану мальчиком». Я поспешила отвернуться. «Какой вы хитрый, Максим Александрович!» — воскликнула самая старшая Лада. «А как же растяжка?» «Я старый деревянный Буратино», — пропыхтел Макс и тут же сделал просто невероятную вертушку в прыжке. Девчонки восхищенно охнули. «Идите купаться, Максим Александрович», — посоветовала я. «Мне кажется, вам нужно немного остыть». «Вы даже не представляете, насколько сейчас правы, Вера Витальевна», — ответил мужчина и, размахивая над головой футболкой, ринулся с дюны вниз. И, как и был в шортах, упал плашмя в воду. «А он мне нравится», — произнесла София. «Смешной», — подхватила Аня. «А мне кажется, он ведет себя как идиот», — буркнула Лада. Я строго посмотрела на девочку, в душе полностью с ней соглашаясь. В корпус мы возвращались всей толпой. Разгоряченные утренней гонкой и взбодрившись купанием в холодном море, мальчишки галдели без умолку. Я же прокручивала в голове план на день. Душ, завтрак, час на отдых и прогулку. В 10:30 первая тренировка в зале. Обед. Обязательный для всех тихий час. Полдник. Вторая тренировка. Ужин. Свободное время. Отбой. Завтрак прошел, на удивление, спокойно. Владик быстро съел свою порцию за общим столом и сбежал, ссылаясь на неотложные дела. А Макс и вовсе не явился в столовую. И мне оставалось только гадать, что за тайны были у этих двоих. Впрочем, срочные дела были и у меня. Поэтому, когда я пришла в зал, разминка уже закончилась, и ребята сидели полукругом и, буквально не дыша, наблюдали за тренерским поединком. Я застыла в дверях, боясь выдать свое присутствие. Влад в привычном тренировочном доге на фоне Макса, одетого в темные рашгарты-шорты, казался чуть ли не учеником-первогодкой. Брат всегда был задирой, да и самоуверенности у него не занимать. Но сейчас в его непривычно скупых движениях сквозила неуверенность. Плотно сжатая челюсть надежно прикрыта руками в легких накладках. Челнок довольно плавный. Скорее даже не челнок, а покачивание с ведущей ноги на заднюю и обратно. Его противник, напротив, излучал спокойствие. Плечи расслаблены, на губах подбадривающая улыбка. Но и он не нападал первым, будто нарочно выжидал, провоцируя нетерпеливого Влада. И тот не выдержал. Сорвался в молниеносную атаку ногами. Майи Герри, почти пробивающий корпус, Маваси и эффектная показушная вертушка. Зрители оценили, и над залом пронесся восторженный вздох. Максим отступил, прикрывая голову руками. Я успела заметить победную усмешку брата, когда он мягко приземлился на татами. В то же мгновение, резко сокращая расстояние, Макс кинулся ему в ноги. Захват, подсечка, бросок. И Влад упал на ковер спиной, с трудом успевая выкинуть руку для страховки. Русланов спикировал сверху, быстрым движением повязал противнику руки и перешел на болевой. «Время!» Мой собственный голос показался мне чужим. Дети испуганно оглянулись. Тем временем Макс легко поднялся на ноги и подал руку Владу. Тот широко улыбнулся, и напряжение, зародившееся где-то глубоко в моей груди, лопнуло, как мыльный пузырь. «Вера Витальевна, вы слишком рано остановили бой!» Немного обиженно произнес Максим, и ребята дружно засмеялись. «А теперь, бойцы, кто хочет узнать все про ММА?» «Мы!» – грянул дружный ответ. «Тогда садимся удобнее и слушаем. Все вопросы потом». Макс замолчал, дожидаясь всеобщего внимания, и только когда перешептывания стихли, продолжил. «ММА или Mixed Martial Arts – переводится как «смешанные боевые искусства». То есть ММА – это карате, дзюдо, бокс, кикбоксинг, джиу-джитсу, самбо и даже рукопашный бой. Именно исходя из основной школы, бойцов делят на базовых и ударников. Как вы думаете, ударники – это кто? «Каратисты!» – крикнул Митька и тут же засмущался. «Верно!» – согласился Макс. «А еще кто?» «Боксеры?» – несмело предположила Соня. «Чаще кикбоксеры», – поддержал тренер. «Ноги – важная составляющая боев ММА». «А там правда не существует правил?» – спросил Сашка. «На самом деле правила в ММА есть, и они очень жесткие. Запрещены удары головой, в пах, в горло и по позвоночнику. Конечно же, нельзя плеваться, щипаться, кусаться». Ребята переглянулись и захихикали. «Вы зря смеетесь. Кстати, тыкать в глаза, уши тоже нельзя. И намеренно бить в рассечение. И еще нельзя бить ногами противника, когда он тремя точками опоры находится на ковре. Простые правила, правда же?» Парни согласно закивали. Аня и София переглянулись и недовольно сморщили носики. Только Лада во все глаза смотрела на нового тренера. Следующий час прошел в относительной тишине и сосредоточенной работе в партере. Макс показал несколько болевых приемов и новых узлов. Мальчишки, привычные к классической школе, ловили каждое его слово. Девочки же, включая Ладу, отнеслись к основам грэплинга с опаской. И я была полностью с ними солидарна. По старой традиции, каждая утренняя тренировка сборов заканчивалась дружеской потасовкой стенка на стенку. Двое наиболее отличившихся на занятии ребят становились капитанами и получали право набрать себе команду. Причем тренеры участвовали в отборе на общих основаниях. В коротком забеге выиграл Митька, заслужив себе право быть первым. «Максим Александрович!» заорал парень, как сумасшедший. Под общий хохот Макс пересек зал и встал за спиной своего капитана. «Лада!» – сделал свой выбор Сашка. «Соня!» – поторопился разобрать лучших бойцов его соперник. Влада выбрали предпоследним. Это тоже была традиция. Когда команды были сформированы, а ребята судорожно поправляли куртки и пояса, Анечка вдруг произнесла тихо. «Владислав Витальевич, можно я не буду участвовать? У меня нога болит». «Сильно болит?» – уточнил Влад, скептически оглядывая девочку. «Сильно», – твердо проговорила Аня. «Потянула». Владислав кивнул, принимая ответ. «Свободно, посиди рядом с Верой». «Но тогда у нас будет на одного человека меньше», – возмутился Максим Александрович. «Будет», – согласился Влад. «Но мне кажется, что Максим Александрович стоит двоих. Правда, бойцы?» «А вот и нет. Ничего не знаю», – заортачился новый тренер и добавил. «И у нас есть Вера Витальевна». «Вера не участвует», – отрезал Влад. «Вера Витальевна, может быть, вы сами примете решение?» В голосе Русланова сквозила неприкрытая усмешка, а еще неясное предложение чего-то большего. До сих пор неизвестного, но от этого не менее желанного. Перед глазами немедленно встала наша утренняя встреча, и я с ужасом поняла, что у меня горят уши. «А почему бы и нет?» – ответила я, поднимаясь со скамьи. «Бегаю я, кажется, неплохо». «Строимся!» – крикнул Влад и хлопнул в ладоши. Напоминаю правила. По команде, а командует у нас сегодня Анна, нужно выбрать себе соперника и загнать его в свой дом, то есть внутрь красного круга на ковре. Тот, кто оказался в чужом доме, считается убитым и автоматически выбывает. Поднимать и нести противника нельзя. Это я вам, Максим Александрович, говорю, на всякий случай. Вас понял. Есть не носить противника. Аня, принимай командование. Хаджиме! Разнесся над залом звонкий голос. Парни повисли на мужчинах гроздями. Макс и Влад методично и аккуратно выводили их из строя, пуская в ход броски и подсечки. И вскоре на ковре осталось только пятеро ребят. Мы немного потолкались с Ладой, но потом Владик вышиб ее легким джебом и загнал в наш дом. Я оглянулась в поисках новой жертвы, когда Макс легко ухватил меня за предплечье. Я без труда вырвалась из захвата, Макс многозначительно приподнял брови, и я позволила себе победную усмешку. В следующую секунду я упала спиной на ковер, а мой противник навис сверху. Прижал всем телом, тесно оплетая меня ногами. Я попыталась вырваться, но он только усилил захват. Рашгард царапнул кожу, и в нос ударил пряный мужской запах. От его близости закружилась голова. «Попалась?» – прошептал он мне на ухо. Я из простого упрямства резко приподняла таз, даже не надеясь скинуть противника. Известный с детства прием самозащиты ожидаемо не сработал. Мужчина засмеялся тихо и хрипло, провел колючим подбородком по моей щеке и усилил захват, вминая меня в татами. Я задохнулась от его напора, его силы. Потерялась в своих ощущениях, пытаясь справиться с охватившим меня смятением и чем-то еще. Острым и чертовски неправильным. Он был тяжелым, слишком тяжелым и горячим. «Макс», – прошипела я, делая безуспешную попытку освободить руки. «Макс, отпусти». К моему удивлению, он послушался. Ослабил захват, медленно поднялся на ноги и протянул мне руку. Голова все еще немного кружилась. «Ура!» – завопили дети. «Ура!» – подтвердил Владик. «Максим Александрович, а вы убиты». «Взят в плен, если быть точным. Сдался добровольно», – ответил мой противник и усмехнулся. «У вас очень действенная тактика, Вера». На Владислава он не смотрел, только на меня. Я хотела съязвить в ответ, сказать что-то колкое, но в голове все еще было пусто, а глупое сердце норовило выскочить из груди. «Строимся!» – скомандовал Влад и громко хлопнул пару раз в ладони. Максим удивленно моргнул, как будто тоже только что очнулся. Ребята построились в шеренгу, на ходу пытаясь привести свой внешний вид в порядок. Я сделала глубокий вдох и трусливо направилась к выходу. В конце концов, меня ждали дела –